Откос обрывистым берегом высотой 2 метра уходил в глубокую заводь. Прошлое лето он с другими деревенскими ребятами прыгал отсюда в воду, а иногда и рыбу ловил. Он решил попробовать спрыгнуть с обрыва на лошади. Он вышел на берег, поднялся на откос, отъехал 10 метров и, ударив лошадь своей веткой, погнал ее к обрыву. Лошадь рысью побежала к обрыву, но у самого края притормозила и остановилась. Ремзик посмотрел вниз в глубокую заводь с высоты лошади. Ему стало страшновато. Когда он смотрел на обрыв из воды, он не казался ему страшным. Сейчас с высоты глубокая заводь была прозрачной, и он снова увидел большую крапчатую форель, которая осторожно проплывала по самому дну. Наверное, это была та же самая форель. Он подумал, чем крупнее рыба, тем она осторожней. Интересно, именно те рыбы становятся большими, которые осторожны, или рыба, став большой и понимая, что ее хорошо видно, делается осторожной? Форель доплыла до тени головы лошади, падавшей на воду, и каким-то образом, почувствовав ее там, на дне, постояла немного и осторожно повернула и вплыла под самый берег, в самую глубину заводи. Он так и не понял, рыба становится большой от того, что она осторожна, или, сделавшись большой, становится осторожной. Он подумал, почему, интересно, я об этом подумал? «Потому что я боюсь прыгать и нарочно отвлекаюсь», — ответил он себе. И вдруг вспышка режущего стыда соединила невыносимой болью 3 точки его жизни. Я струсил в ту ночь, когда отец подошел попрощаться. Я предал дядю, ничего не сделав для него. Я сдрейфил прыгать и отвлекаюсь на какую-то чепуху с большой рыбой. И больше не давая себе ни о чем думать, он хлестнул лошадь и, отъехав 20 метров, повернул ее и, снова хлестнув, галопом помчался к обрыву. У самого края лошадь еще раз притормозила, и он опять хлестнул ее своим ольховым прутом, и она, почувствовав власть всадника, сделала тяжелый прыжок в воду. Холод воды с размаху оцепенил его тело, и когда он выдернул из нее голову, он увидел вокруг себя еще оседающие после падения брызги, и справа от него на мгновение засветился мягкий нежный кусок радуги. Еще через мгновение голова лошади, вымахнувшая из воды, хлестнув его по левой щеке мокрой гривой, отдернулась назад. Нащупав ногами дно, лошадь вышла на берег и, фыркнув, отряхнулась. Он тронул рукой горящую щеку и оглянулся на запруду. Волны от их прыжка все еще расходились по воде, и буйволы, перестав жевать, приподнимали головы, пропуская волны. Казалось, они мерно покачиваются в воде. Бедный барс, которому этот шумный прыжок совсем не понравился, отошел подальше вверх по течению и уселся на безопасном расстоянии. Ремзик был счастлив. Весь мокрый, но не чувствуя холода, наоборот, чувствуя только бодрость и необыкновенную легкость во всем теле, он понял, что теперь ему ничего не страшно, и все будет как надо. И отец вернется и поймет, что он был слишком маленьким тогда и потому испугался. И дядя вернется с фронта, когда окончится война, и от предательницы, как говорила мама, духу не будет здесь, и никто не подумает, что он в чем-то виноват. Ему захотелось снова прыгнуть в воду, но свой ольховый прут он выпустил из рук, когда погружался. Он снова погнал лошадь на откос и, добравшись до заросли ольшаника, выломал новую ветку, сдернул с нее листья и, отогнав лошадь, ударил ее и пустил в галоп. У края обрыва лошадь снова затормозила, но он, едва удерживаясь и сползая на шею, снова огрел ее веткой, и она снова тяжело плюхнулась в воду. Он с головой погрузился в воду, почувствовал, как перехватило дыхание, и на мгновение раньше, чем лошадь, успел высунуть голову. Лошадь тоже выметнула голову из воды, и грива ее на этот раз хлестнула его в правую щеку. По струе воздуха, ударившей его по лицу, он почувствовал, с какой силой голова лошади выметнулась из воды. На этот раз в брызгах налево от себя он увидел нежную полоску радуги, растворившуюся в воздухе. Он никогда не думал, что можно так близко увидеть радугу. Он смутно подумал, что надо опасаться головы лошади, но тут же отогнал эту мысль, словно она его возвращала в то тоскливое состояние, в котором он был со вчерашнего вечера. «Нет, нет», — подумал он, — «этого никогда не будет теперь. Второй прыжок был еще лучше, чем первый. На этот раз, — горделиво подумал он, — я даже свой хлыст не потерял». Он снова ударил лошадь, отряхивавшуюся на берегу, и отогнал ее для третьего прыжка.